Борис Конофальский. Инквизитор. Божьим промыслом. Книга 12. Стремена и шпоры. Глава 1. Эти мысли не покидали его. Барон думал о предложении Сыча, даже когда вернулся к себе. Гюнтер помог ему раздеться, а Томас принес еще дров и теперь ворошил угли в печи и готовил грелку для перин. На улице было холодно и ветрено, в печной трубе подвывал проклятый северный ветер, заодно со сквозняками выдувая тепло из дома. Генерал переоделся, надел шерстяную рубаху для сна и каль на голову, в общем, уже был готов лечь, но сон к нему и не думал идти. Мысли, мысли, мысли. Они не отпускали его голову, заставляя хоть и немного, но волноваться и тем самым отгоняя сон. А ведь брат Ипполит уже лет 5 назад говорил ему не думать о делах перед сном. Томас. Волков вытянул ноги к огню и положил левую, больную, на маленький пуфик с подушечкой. «Да, господин», — молодой слуга отложил кочергу. «Разогрей вина с корицей». «Господин», — обратился к нему Гюнтер, — «может, желаете ветчины? Еще остался хороший кусочек». «Да, порежь», — согласился господин. «И ложитесь спать. Сегодня вы мне больше не понадобитесь». Не то чтобы он сейчас хотел есть, но пусть ветчина будет. Слуги закончили свои дела и ушли, оставив его одного. Печка давала тепло, нога не болела, в перинах лежала горячая грелка, в стакане грело руку теплое вино с корицей, а с тарелки благоухала и вправду неплохая ветчина. Ему было тепло и уютно, хотя за окном бушевал ветер. Ночь. В общем, самое время как следует все обдумать. Подумать о том, что предлагал ему фриц Ланна. Мысль у Сыча, чего уж там скрывать, была как минимум интересна, но и опасна. Поди угадай наперед, как все обернется. Не выгорит дело, почуют горожане что-нибудь, так все закончится именно тем, чего он больше всего опасался. А именно восстанием в городе. И тогда строй солдат в колонну и пробивай себе дорогу к ближайшим воротам, оставляя трупы и пожары за собой. Нет, в том, что его люди пройдут через город жирных купчишек, как горячий нож через масло, генерал не сомневался. Но ведь герцог послал его вовсе не за тем, чтобы взбесить горожан. Не за тем. Да и попробуй еще угадай, когда горожане поднимут оружие. Может так случиться, что ему до своих солдат и добраться не удастся. Да и его офицеры, чертовы любители комфорта, разбрелись по квартирам, и в бараках с солдатами находится всего пара дежурных командиров. Это не дело. С этим, конечно, нужно будет что-то решать. Так что... Интересное предложение фрица Ламме нужно будет обдумать, чтобы избежать любого риска, а может и вовсе не затевать суеты, если станет понятно, что риска не избежать. Может и вправду лучше для него будет просидеть спокойно до прихода Цу Копенхаузена, а уже как тот придет, так и камень с плеч. И за этими мыслями барон просидел долго. Огонь в печке догорел, лишь краснели угли. Вино в стакане закончилось, и ветчины на тарелке стало меньше. Доедать он ее не стал, чтобы не объедаться на ночь, дабы дурные сны не мучили. Пусть слуги утром съедят. Сам он в постель ложился, еще не зная, как быть с тем, что придумал Сыч. Риск был, но в случае удачи, о, ему бы не пришлось здесь сидеть до мая, да и денежные его дела во многом поправились бы. И только ради этого можно было попробовать, к тому же и герцог был бы доволен. И, засыпая, он думал о том, что ничего пока предпринимать не будет. Ну, разве что сделает первый шаг. Шаг, ни к чему не обязывающий, который горожане уж точно не смогут назвать делом недружественным и который никаких дурных последствий за собой привести не сможет. А скорее даже наоборот. Лег поздно, зато встал рано и был рад тому, что спал хорошо и ни разу за ночь не проснулся. А в иные ночи просыпался даже от того, что переворачивался сбоку на бок. Разбудили крики молочника за окнами. Валяться не стал, все еще в голове были вчерашние мысли, и они покоя ему не давали. Позавтракав мягким сыром и свежим хлебом и кофе со сливками, еще затемно выехал в бараке. Ехал по уже проснувшемуся городу, хотя во многие места его еще не проник ни один солнечный луч. Но, несмотря на это, Брюнхвальд был уже при солдатах и с ротными командирами выдавал корпоралам провиант для завтрака. Волков посмотрел немного на это, прошелся по казармам, оглядев быт своих людей, вернулся к офицерам и, не отводя своего боевого товарища в сторону от подчиненных, произнес: «Полковник, доведите до сведения офицеров, что с сегодняшнего дня половина ротмистров должна ночевать тут, при ротах. Одна из рот доспехов на ночь пусть не снимает, при лошадях должна быть дневная норма фуража». Офицеры, занимаясь распределением провизии, очень внимательно слушали, о чем говорят командиры. И Волков не собирался их разубеждать, что дело серьезно. «Это хорошо, что слушают, значит, будут настороже и в таком же состоянии будут держать младших чинов». А генерал еще и добавляет: «Помимо ротных офицеров, пусть обязательно кто-то из старших неотлучно пребывает в бараках. Вы, Роха, Дорфус или Рене, должны находиться при людях неотлучно, и неплохо было бы, если бы наш кавалерист тоже тут чаще бывал». «Ротмистр Юнгер жилья в городе себе не снял», — заверил генерала Карл Брюнхвальд. «Как и наш арбалетчик, ротмистр Кальп, они здесь проживают, при людях своих». Тут полковник понизил голос и, чуть наклонившись к генералу, добавил с грустной улыбкой: «Видно, на содержание герцога не разгуляешься». Волков, понимающе, кивнул. Так даже и лучше. После он нашел себе светлое место в бараке и просил принести бумагу и чернил. Сел писать письма. Писал он два письма. Одно барону фон Виттернауфу, близкому герцогу человеку и своему приятелю, а второе — самому курфюрсту. Письма по смыслу отличались мало, разве что Виттернауфу он писал более открыто, как пишут другу, без ритуальных фраз и лишних вежливостей. Но суть у обоих писем была одна. В городе дела плохи. Народ злой, и его встречают на улицах протазанами, и чтобы как-то улучшить отношения с городом, было бы неплохо продать земельки за рекой, которая так нужна бюргерам для новых складов и пристаней. И цену город за ту небольшую землю готов платить хорошую, даже щедрую, и, по его пониманию, то был бы добрый шаг со стороны герцога. И если его уполномочат, он будет ждать от герцога юристов, вместе с которыми подготовит купчую. Волков заверял его высочество, что в случае согласия не поступится интересами Ребенрея, а барону приписал, чтобы тот уговорил герцога на продажу земли, и пообещал ему зато благодарность от себя. Перечитав письма еще раз, барон отправил их на почту, а не со своим гонцом, понимая, что содержание их будет известно бургомистру тотчас, как о них узнает почтмейстер. В этом и была суть писем. Он хотел, чтобы бургомистр почувствовал в нем союзника в вопросе покупки земли, и пока сей вопрос не разрешится, не позволял местному люду задирать военных Волкова. Генерал понимал, что через неделю или две придет от герцога ответ, и, судя по разговору с городским головой, ответ будет отрицательный. Но у него будет целых две недели. Две недели. Пустяшный срок, если что-то собрался делать, и огромный срок, если ничего не делаешь. а просто ждешь чего-то. Например, маршала Цу Копенхаузена с войском. И он опять вспомнил свой ночной разговор с фрицем Ламме. И, как и прошлой ночью, он подумал, что если даже и не решится провести подобный фокус в городе, то уж от первого шага ничего плохого произойти не может. И тогда, еще немного поразмышляв, он позвал к себе Максимилиана и фон Готта. Молодые офицеры явились сразу. Опытный, уже заматеревший в войнах Максимилиан был года на три старше, но высокий и ловкий Людвиг Вольфанг фон Готт мало чем уступал прапорщику во владении мечом и всяким другим благородным белым оружием. Оба были не глупы, а фон Готт к тому же был четвертым сыном благородной фамилии. Соответственно, ни на землю, ни на титул он рассчитывать не мог, но образование юноша получил соответствующее и мог запросто вести себя в обществе, чему грубоватому Максимилиану Брюнхвальду можно у него было и поучиться. «Генерал?» Прапорщик Брюнхвальд поклонился. Волков несколько мгновений смотрел на молодых людей, как бы оценивая их, и потом произнес. «Господа, вы ведь лучшие фехтовальщики в нашем отряде». Фон Готт и Максимилиан переглянулись. А потом фон Готт отвечает. «Еще капитан Франц Нейман весьма неплох, и наш Хенрик тоже, и фон Флюген тоже, хотя и молод». «Фон Флюген?» Максимилиан взглянул на товарища и усмехнулся. «Я бы не решился отнести его к хорошим бойцам». «Ну почему же? С копьем или с алебардой он очень проворен», не согласился с прапорщиком Людвиг фон Готт. К тому же он совсем молод, он моложе всех нас. «Вот поэтому я бы и не согласился», — настоял Максимилиан. «Господа, господа», — генерал жестом прервал их. «Речь сейчас идет не о том, кто из вас лучше, а кто хуже. Мне нужны два самых умных, поэтому я и позвал вас». Молодые офицеры опять переглянулись. Видно было, что им приятен этот комплимент, но они не понимали, что от них нужно генералу, и тот пояснил. «Я хочу, чтобы вы отправились к собору Непорочной Девы, там где-то рядом есть школа фехтования. В этой школе собираются люди нашей веры, которые любят оружие и поединки». Волков сделал паузу. «Мы знаем, кто ходит в фехтшуле, господин генерал», — заверил его Максимилиан. «Вот и прекрасно», — произнес Волков. «Пойдете в ту школу». Он замолчал и думал, как лучше объяснить молодым людям задание. «Нам нужно кого-то вызвать на поединок», — предположил фон Готт. «Убить кого-то», — догадывался прапорщик. Волков только махнул на них рукой раздраженно. «Кажется, я зря посчитал вас умными». И, видя, что теперь они молчат и готовы слушать, продолжил. «Пойдете в ту школу и попросите мастера взять вас. Дескать, гарнизонная служба — это сплошное уныние, и вы хотите хоть чем-то себя занять. Вот и пришли поучиться у местного мастера. Ну, например, вы, Максимилиан, хотите отточить навыки работы с мечом и баклером». «Я предпочитаю меч и кинжал», — заявил прапорщик. «Хорошо, хорошо, с мечом и кинжалом», — согласился генерал. «А вы, фон Готт, с чем пожелаете поработать в фехтовальном зале?» «Мне все равно, господин генерал. Хоть с мечом и баклером, хоть с молотом, хоть с алебардой. Чему мастер может научить, тому я и буду рад», — отвечал фон Готт. «Только я не пойму, какая наша цель. Вы хотите что-то выведать в той школе?» «Да что я там могу выведать в этой школе?» Барон даже усмехнулся. «Нет, господа, ничего вам там выведывать не нужно». «А зачем же нам туда идти?» Наконец Волков сформулировал для этих молодцев задачу. «Мне нужно, чтобы вы подружились с молодыми людьми, которые туда ходят». Он чуть подумал и добавил. «Да и с немолодыми тоже. Там всяких возрастов любителей в достатке». «Ах, вот оно что», — понял фон Гот. «Нам надобно подружиться с ними, а не задирать их. Так это еще проще». «Ну уж и не знаю, будет ли это проще», — с сомнением произнес Максимилиан. «По мне, так затеять ссору нет ничего легче». «Вот именно», — поддержал его барон. «Тут вам потребуется и хитрость, и терпение, и чувство такта. Особенно вам, фон Гот». «Мне?» — удивился тот. «А почему особенно мне?» «Вы человек высокородный, а в подобные школы ходят и пекари, и трубочисты. Будет ли вам по силам пропускать удары от бюргеров и потом не злиться на них? Улыбаться им, да еще пить с ними воду из одного ковша? Там же столы не сервируют. Все пьют из одного ведра, коли жажда одолевает». «Я много раз бывал в разных школах. Я все это знаю, и знаю, что среди бондарей бывают людишки, которые похрабрее многих благородных будут», — важно отвечал Людвиг фон Гот. «И я, как вы, господин генерал, выразились, не дурак, понимаю, что все это какая-то военная хитрость. А раз так, то я для дорогого дела и за стол с бюргером сяду, и руку любому свинопасу пожму». Это было как раз то, что Волков хотел от него услышать. Ну а насчет Максимилиана барон даже и не сомневался. Он полез в кошель и достал 2 талера. «Все школы платные. Вот это вам, думаю, что этого хватит на неделю, а дальше будет видно». Максимилиан с поклоном взял деньги и тут же 1 монету отдал товарищу. Они поклонились и готовы были уйти, но барон остановил их и напутствовал. «Господа, не ждите ласкового приема. Вам в этой школе будут так же не рады, как нам не рады в этом городе». Молодые люди, понимающе кивали, а барон продолжал. «Если кто-то вас оскорбил, вы кланяетесь и уходите. Если кто-то будет вас вызывать на поединок, вы кланяетесь и уходите. Если какой-то задира будет говорить вам, что вы трусы, вы отвечаете, что я вам настрого запретил принимать вызовы. После кланяемся и уходим», — догадался Максимилиан. «Именно. Мы, конечно, хотим завести здесь друзей, но главное — это не допустить свар между нами и горожанами. Помните, мы тут не в гостях». «А может, раз они так на нас злы, нас и вовсе не примут в эту школу?» — предположил фон Гот. Волков на секунду задумался, а потом произнес. «Полагаю, примут. В школах заправляют мастера, а им нужны деньги. А еще им нужны хорошие ученики, которыми они могут похвастаться. Для этого они и турниры устраивают. А вы, насколько я могу судить, бойцы хорошие. Так что вам не откажут». «Не откажут», — заверил его Максимилиан. «Нас с фон Клаузевицем, спокойником, да примет Господь его душу, в Ланне приглашали во все школы, чтобы посмотреть на нас, на наши приемы. Я же у него тогда учился, я помню, его буквально за руки тянули. Просили его: приди, да просто выйди против меня». «Верно, верно», — заметил Волков. «Так что в школу вас, думаю, примут, а за Клаузевица, Максимилиан, зайдите в церковь, поставьте свечу и прочитайте молитву».